Какая? Он пьет как лошадь. За то время, пока я за ним наблюдаю, он уже успел полбочки вина вылокать в одиночку. Причем не закусывая. Просто удивительные способности у ваших родственников. Съязвил я. Знаете что, Эриадор, вспыхнула Филия. Не смейте оскорблять моих родственников. И в мыслях не было, ответил я. Я просто восхищен до глубины души его умением и намереваюсь подружиться с этим молодым человеком, чтобы взять у него пару уроков. «Вы еще и пьете?» – расширив глаза, спросила Филия. «Что значит еще? И что значит пью?» – делано возмутился я. «Вино утоляет печали. Вы слышали об этом? И много у вас печалей?» – с раздражением в голосе спросила Филия. «Ну, бывают иногда, может, чуть чаще, чем у других. Знаете, мир порой так скучен», – ответил я, делая вялый жест правой рукой. Филия пристально посмотрела на меня и резко отвернулась. Я перевел взгляд на парня. Тот сидел с закаменевшей рожей и сжатыми челюстями. Его пальцы, обхватившие ножку кубка, побелели. Увидел, что я на него пальцем показал. Ну, не стоит так остро на все реагировать, малыш. Больше за вечер не произошло ничего особо интересного. Досидели допоздна и стали расползаться. Филия ушла раньше, сославшись на усталость и головную боль. Я посочувствовал, покивал головой и остался за столом разглядывать пьяных гостей. Самые стойкие продолжали веселиться, другие ослабевали лицом в салатницах или сползали спать под столы. Оттуда их выволакивали слуги и растаскивали по номерам. Некоторые ослабевшие от тряски просыпались, начинали упираться, требуя продолжения банкета и бузить, обещая поутру повесить наглых слуг. Тогда на сцене появлялись супруги бузунов и начинали их увещевать и упрашивать. При виде женского лица у пьяных супругов порой просыпалась нежность, которую они пытались тут же продемонстрировать. Некоторые с заваливанием супруги на стол или под стол, это кому уж как повезло. Визги, крики, пьяные разборки. Типичная земная корпоративная пьянка, только в других декорациях. Вывел я, посидев за столом и понаблюдав за всем этим действом. Тоска. Смотреть на это безобразие мне быстро надоело, и я решил откланяться, благо невеста уже свалила и у меня тоже был повод. Голова с дороги болит. Вылез из-за стола, подозвал к себе командира охраны и дал ему указание обеспечить безопасность моим-то, и лишь не хватало еще, чтобы их тут кто-нибудь под стол завалил. Не-не, мое, выдели людей, и чтобы ни на минуту не оставляли одних. Грозно дал я указание командиру. А вы, обратился уже к Миле и Лоре, узнаю, что одни шастаете, прикажу выпороть. Давно уже собираюсь, так вот на этот раз точно выпорю. Понятно? Да, господин княжич, присели те, смотрите, сказал я и, погрозив им указательным пальцем, в сопровождении охраны потопал к себе спать. Филия, он к тому же еще и пьяница, яростно воскликнула Филия, расхаживая по комнате. Откуда ты это знаешь? Спросила Риона, сидя в кресле и наблюдая за тем, как Филия мечется по комнате. Когда мы уходили, он вроде нормально сидел, он сам сказал, ему понравилось, с какой скоростью пьет сэр Леронт, и он решил взять у него пару уроков. «Ах, сэр Леронт, он ведь влюблен в тебя?» — с легкой улыбкой спросила Риона. «Оставь свои шутки, у меня не о том голова болит», — воскликнула Филия. «А о чем? Он привез с собой своих любовниц». «Нет, ты видела, на помолвку. Привести любовниц, да еще из служанок. Нет, ну разве он не подонок? Ну почему любовниц?» — вяло попыталась обелить жениха Риона. «Может, они просто служанки и все?» «Просто служанки», — взвилась Филия. «Ты видела, как они одеты? Ты видела, что просто служанок так одевают? А украшения, которые были на них, да они лучше, чем он мне подарил. Я совсем не дура и понимаю, за что так одевают служанок. За моей спиной уже смеются и сплетничают. Все, кому не лень, показывают на меня пальцами. Разве не так? Ну, Фили, ну успокойся, может, все не так плохо, как кажется. Все плохо, все просто ужасно. Я чувствую, он презирает меня. Он смеется надо мной, над моим платьем, над нашим замком. Я чувствую это. Не спорь, наглая заносчивая скотина, посмевшая притащить на помолвку своих любовниц. Негодяй. Ну, Фили, что Фили, что Фили? Он позорит меня, меня и мою семью. А отец молчит, не хочет ничего видеть, смотрит на все сквозь пальцы. А я должна терпеть эти унижения из-за этого проклятого Седрика, из-за этой проклятой войны, которой, может, еще и не будет. Ну почему я не мужчина. Я бы вызвала его на дуэль и убила бы этого заносчивого, наглого труса. Труса, он трус, конечно, трус. Пользуется моментом и изгаляется, как может. Подлец. От избытка чувств Филия хлопнула ладонью по спинке кресла, мимо которого пробегала в этот момент. Но тогда, может, это сделает вместо тебя кто-то другой, сказала Риона. Другой. Кто другой? Где он этот другой? Что? Что ты сказала? Резко остановилась Филия, когда до нее дошел смысл сказанного подругой. Другой, неспешно повторила Риона, многозначительно подняв брови, кто-нибудь другой. Ты что, предлагаешь? Прошептала Филия и замолчала. «Ну ты же этого хочешь?» – спросила Риона, наклонив голову и глядя на Филию из-под бровей. «Но тогда, Седрик, отец наш замок», – медленно проговорила Филия. «Нет, не могу». Филия отрицательно мотнула головой и, резко отвернувшись, подошла к окну. «Ну пусть тогда проучит этого наглеца, ранит его, изваляет в грязи, прилюдно унизит, чтобы он не был таким», – предложила Риона. «Унизит», – медленно повторила Филия. Стоя спиной к подруге, да, унизит. Но кто же это сделает? Обернулась она к Рионе. Кто захочет вызвать Риадора на дуэль перед самой помолвкой? Ведь тогда мой отец и князь Альст. Я думаю, никто на это не пойдет. У тебя же есть верный рыцарь, сэр Леронт. Как-то криво усмехнулась Риона. Он больше ни на кого и не смотрит, только на тебя. Леронт, задумчиво произнесла Филия. Ты хочешь сказать, что, если я попрошу, если ты попросишь, то он спрыгнет для тебя с башни, даже не размышляя, не дав договорить, перебила Филию Риона. «Ты думаешь?» – с удивлением спросила Филия. «Да что тут думать?» – фыркнула Риона. «Вспомни, какими глазами он на тебя смотрит. Все давно уже знают, что он в тебя влюблен. Одна ты не знаешь. Нет, ну почему? Я видела, что он на меня смотрит. Начала оправдываться Филия, но я никогда не думала ничего такого. Иди и попроси его». «Или хочешь, я это сделаю от твоего имени», — предложила подруга. Филия, задумавшись, уставилась в пол. «Хорошо, попроси», — наконец подняла она голову. «Только скажи, чтобы он не убивал Риадора. Пусть ранит или как-нибудь унизит его, но не убивает. Иначе тогда мой отец и князь Альст убьют его». «Хорошо, ладно», — кивнула Риона и на мгновение задумалась. «Слушай, а ведь это у нас с тобой заговор, как в книгах». Через секунду восторженно выдала она. «Заговор», — не поняла Филия. «По спасению прекрасной дамы от лап черного властелина, рыцарь, придет и спасет даму своего сердца. Ты будешь дамой, Леронт, рыцарем, а Риадор — исчадием зла. А я буду подружкой дамы, которая поможет рыцарю победить зло. Прям как в книге о рыцаре Ланселоте и его возлюбленной леди Ребекке. Ой, как здорово!» — захлопала в ладоши Риона. Филия, распахнув глаза, изумленно смотрела на нее. «Здорово, здорово! Все, Фили, я побежала искать твоего верного рыцаря. Мы спасем тебя от черного колдуна. Ты главное, держись и дождись нас. Мы обязательно тебя спасем. Все, я побежала». Риона соскочила с кресла, в котором до этого сидела, и, подхватив юбки платья, выскочила за дверь. Филия так ничего не успела ей сказать. «Эри, утром нас разбудили вместе со всеми гостями рано, часов эдак около 9. Сегодня у нас была по плану охота». «Какая, нафиг охота?» – подумал я, сидя за столом и разглядывая помятых гостей, притащившихся на завтрак. «Некоторые болезные ведь еле ползут. Им сейчас только на коня садиться. Поубиваются ведь. Хотя нет, есть экземпляры». Я перевел взгляд на угловой стол, за которым шумная компания сражалась с завтраком. Завтрак явно проигрывал сражение. Верховодил в битве невысокий красномордый мужик с лихо закрученными в колечки усами. У него были темные волосы и невероятно живые озорные глаза, из которых, казалось, так и брызгал энергией. Вчера он веселился больше всех. Да, этот, пожалуй, прикажет после своей смерти поставить на могиле бочку с вином и слугу завещает отрядить, который бы следил, чтобы капало непрерывно, подумал я, наблюдая, как усач энергично вздевает вверх кубок с вином, побуждая свою компанию сделать то же самое. «Скажите, князь, а кто этот весельчак?» – спросил я князя Гессина, сидевшего рядом со мной. Князь со вчерашнего стал еще смурнее, чем был, и от него несло перегаром. На взгляд можно было сказать, что князь находится в тяжких раздумьях. «А, что, где?» – очнулся потревоженный моим вопросом князь. «Вон справа, такой весельчак с усами», — указал я. «Этот, это князь Белогур, у него княжество у самых гор, имеет серебряный рудник и может позволить себе жить, ни о чем особо не», — задумываясь, слегка скривился князь. «Понятно», — ответил я. «А где ваша дочь? Почему я ее не вижу на завтраке? Вчера она сказала, что у нее голова болит. Филе, случаем, не заболела?» Сделал я участливое лицо. «Филе, нет, не заболела. Просто она будет позже», — хмуро глянул на меня князь и, не отрываясь, маханул с половину кубка. «Хаем, если невесты нет, то как же я буду ее наталкивать на мысль, что наш союз — вещь в принципе невозможная? Князя возбуждать, он уже набраться успел или с вечера не просох, а может устроить пьяную драку с князем, уж тогда точно. Хаем, я перевел взгляд на совершенно трезвого и не менее хмурого, чем князь, магистра Фестера. Не, не прокатит, понял я. Ладно, не будем спешить, а мысль про драку, однако, неплоха. Князю, кажется, много не надо, судя по всему, он на взводе. Хорошо, оставим драку на последний день перед помолвкой, если ничего другого не выгорит. Благодарю вас, князь, откланялся я, вылезая из-за стола. Пойду, переоденусь к охоте. Князь молча кивнул мне в ответ и опять ухватился за кубок. Алкач, подумал я, раскланиваясь с публикой за столами, кивнув пару раз в разные стороны, я вышел в коридор и, поймав первого подвернувшегося под руку слугу, велел показать мне выход. Хотелось на воздух. Получив направление, я пошел к выходу, без особого интереса, глазея по сторонам. Замков я, что ли, не видел. Тем более что смотреть было особо ни на что. Выглядело все тут намного аскетичнее, чем у Альста. Видать, дела у Гессена действительно не очень, сделал вывод я, выходя во двор. Солнышко, ветерок, хорошо-то как. Я вдохнул воздух полной грудью, оглядел двор замка и удивленно заморгал. Во дворе был базар, не в смысле, что тут торговали с рядов, а в смысле кипения жизни. Двор был буквально забит людьми и лошадьми. Люди в разноцветных нарядах седлали и расседлывали лошадей, накрывали их какими-то цветными тряпками и крепили на них седельные сумки. Некоторые лошадники переходили с места на место, таская при этом за собой на поводу оседланный скот. Лошади самых различных мастей и пропорций беспорядочно ржали, люди говорили громко, кажется, все сразу и безостановочно, кое-где откровенно ругались и хватали друг друга за грудки. Сверху это действо радостно накрывало туча насекомых, с которыми я уже успел столкнуться по пути сюда. Содом и Гоморра, было мое первое впечатление от увиденного. Что тут происходит? А охота? Мы же сегодня на охоту едем, а это слуги седлают лошадей своим хозяевам. Ну это ж надо, а запах-то тут какой, явно не амброзия. Я невольно поморщился, когда ветерок принес амбре лошадиного пота, навоза, человеческого пота и лука. Луком-то чего так воняет? Я задержал дыхание. Слуги, что ли, нажрались? Настроение у меня резко упало. Вместо свежего воздуха и желанного одиночества, чтобы немного отдохнуть от общения, я попал в толпу крепко пахнущих аборигенов и их вонючих лошадей. Так, надо валить отсюда. Я увидел надвигающийся на меня здоровенный зад лошади. «Смотри, куда прешь?» – заорал я, торопливо отходя в сторону. Лошадь перестала пятиться, остановилась и оглянулась на меня. Рядом с ее мордой появилось человеческое лицо с вытаращенными глазами и обалделым выражением. «МММОО ваше ИО», – промычало лицо. «Дятел». Не дожидаясь более связного речевого сообщения, я развернулся и пошел вдоль края двора, намереваясь завернуть за башню замка, в надежде, что смогу найти там немножко тишины и свежего воздуха. «Сихот!» — ругнулся я, внезапно поскользнувшись и чуть не упав. «Блин, дерьмо!» — возмущенно заорал я, увидав, на чем я поскользнулся. Я вляпался прямо в середину свежей кучи лошадиного навоза. «Понасрали!» «Тут!» — продолжал я возмущаться вслух, стоя на одной ноге, а вторую, обляпанную, держа на весу. Но вокруг никому не было дела до того, что наследник древнего рода Альстов, жених невесты, на чью помолвку тут все и собрались, наступил в дерьмо и теперь стоит на одной ноге рядом с кучей, как цапля, уроды. Подумал я вслух об окружающих и, продолжая ругаться себе под нос, принялся оттирать свой сапог. Кое-как его очистив, я, все еще внутренне кипя, двинул к башне, к которой собирался. Но добраться мне до нее было не суждено. «Ай!» — вскрикнул я, когда меня внезапно кто-то прибольно схватил за левое плечо. Поворачиваю голову, лошадь ухватила меня своими здоровенными желтыми зубами и не отпускает. Еще и губу верхнюю задрала, типа, смеется. Ах ты ж тварюга. Недолго думая, я со всей силы шарахнул правым кулаком по наглой морде. Игиги. Лошадь отпустила мое плечо и взвелась на дыбы. Щиит. Ругнулся я, выскакивая из-под занесенных над моей головой копыт. Эриадор, зачем вы ударили рыжика? Раздался откуда-то сбоку негодующий голос. Поворачиваюсь. Филе. В светло-коричневом плотно сидящем в верхней части платья, волосы завиты в спиральки, и вид такой, возмущенно-сердитый. Эта наглая скотина укусила меня и обслюнявила мне камзол. Сердито ответил я, одергивая одежду. Он просто хотел поиграть. Он так шутит. Филе успокаивающе положила руку на обиженную морду подскочившего к ней коня. Шутит. Я тоже хочу пошутить. Конская колбаса, рыжик. Я думаю, эта тварь оценит мою шутку по достоинству. Как вы можете так говорить? Возмутилась Филе. Он просто еще молод. У него на уме одни игры. Очень жаль, что его мозгов не хватает на усвоение даже простейших правил поведения. Похоже, его хозяин совсем не занимается его воспитанием. Это мой конь, гордо сказала Филе. Тогда понятно, ответил я. Что вам понятно? Понятно теперь, почему этому придурку сходит с рук его шуточки. Принадлежи он кому-нибудь другому, а не вам, его давно бы уже отправили на живодерню. Кому нужна глупая скотина, которая развлекается тем, что кусает людей? Протараторил я. Вы жестоки. Вы грубы и невоспитаны. Просто задохнулась от возмущения Филе. Нормально у меня с воспитанием, только оно, похоже, немного отличается от вашего. Ну это не беда. После нашей свадьбы я постараюсь, чтобы вы как можно скорее начали разделять мои взгляды. А, Филе хотела что-то сказать, но не смогла. Всего хорошего, сделал я легкий поклон, пойду очищать свою одежду от слюней вашего любимца. Мило пообщались, подумал я, шагая в свои комнаты, в жилу, как говорится. И жеребец этот вовремя подвернулся. Не, ну какая скотина, укусил ведь, сволочь, больно. Синяк, наверное, будет. Сихотова охота. В комнатах меня уже ждали малость всполошенные моим отсутствием. Ты лишь магистр и охрана. Эри, где ты ходишь? Скоро выезд, а тебя нет. Где ты был? Запищал на меня магистр. Да так, пожал я плечами, вышел подышать и случайно наткнулся на Филию. Немного пообщались. И о чем вы говорили? Спросил Фестер. О лошадях. Филия, оказывается, неисправимая лошадница. Мы ходили рядышком по густо унавоженному двору и обсуждали проблему изготовления колбасы из ее рыжего коня. Все было очень мило и романтично, и пахло розами. С совершенно серьезным лицом ответил я. Магистр изумленно моргнул. Ты шутишь, Эри? Когда информация усвоилась, поинтересовался Фестер. Вполне возможно, неопределенно ответил я и поинтересовался. А что у нас за пожар? Так скоро выезд, а вас нет. Вам одеваться нужно немного. Испуганно и с расширенными глазами сказала мне Лора. От господина князя уже приходили, спрашивали, когда вы будете готовы одеваться, скривился я. Что-то за завтраком, пока допивали оставшиеся с вечера, никто никуда не торопился. Да и Филия только что во дворе была. А мне, значит, одеваться. Ладно, давайте одеваться, вздохнул я. Филия, госпожа, вы такая красивая. Окончившая одевать Филию служанка с восхищением смотрела на ее отражение в зеркале. В зеркале отражалась стройная девушка в зеленой амазонке, с красными вставками на рукавах и поясе. Силуэт платья выгодно подчеркивал фигуру и гибкую талию хозяйки. На голове красовалась небольшая шляпка с перышками, кокетливо сдвинутая на бок. Красивая только вот счастье от этого, подумала Филия, смотря в зеркало. Зачем нужна красота, если придется жить рядом с уродом? Госпожа, госпожа, ваш отец ждет вас внизу, у парадного крыльца, вместе с вашим женихом. Ваш отец просил вас поторопиться, завопил за дверями прибежавший мальчишка посыльный. Женихом, скривилась про себя Филия. Я готова, стараясь ничем не выдавать своего настроения, ответила Филия. Идемте, кивнула она окружающим ее служанкам и, подхватив длинный конец своей юбки, пошла к дверям. Спустившись на крыльцо, она увидела, что весь двор замка, как и утром, был забит лошадьми и людьми. Особенно плотная толпа окружала крыльцо, а на крыльце, да как он посмел, Первое, что пришло в голову Фили, на крыльце, рядом с ее отцом красовался ее жених, в зеленом, охотничьем костюме, отороченном на плечах рыжим мехом, в какой-то необычной узенькой шапке с пером и загнутыми вверх полями и с двумя своими девками по бокам, одетыми в черные мужские костюмы. Эриадор был веселый, улыбаясь, что-то увлеченно рассказывал ее отцу и совершенно не обращал внимания на толпу, которая плотно их обступила и разглядывала его и служанок. Все ждали невесту и ее реакцию на любовницу жениха. Это Филия поняла потому, как толпа быстро расступилась и развернулась к ней, жадно впиваясь взглядами в ее лицо. Все хотели увидеть, как поведет себя Филия. Первой реакцией Филии было исчезнуть, чтобы не видеть этого позора. Но сзади уже стеной стояли сопровождавшие ее служанки, с интересом вытягивающие шеи вперед, желая разглядеть, что там происходит. Растерянно обернувшись, Филия поняла, что если убегать, то ей придется прорываться сквозь толпу, и выглядеть она будет при этом полной дурой. Уж гости повеселятся на полную, подумала Филия, стараясь вдохнуть побольше воздуха, которого ей стало внезапно не хватать. Так ладно, он за это заплатит, сказала себе Филия и, пару раз вздохнув, решительно шагнула вперед, задирая вверх подбородок. А вот и вы, с наигранным восторгом обратился к ней жених. Понимаю теперь, почему вы задержались. Эриадор окинул взглядом наряд Филии и продолжил. Да, такая красота стоила того, чтобы ее ожидать, и поклонился. Скотина, подумала Филия и, улыбнувшись, произнесла в ответ. Благодарю вас. Глаза Филии невольно перескочили с жениха на служанку, стоящую справа от него. Девка бесстыжая, скромницу из себя строит, глазки потупила. Небось, нравится, что на нее благородные пялятся, мерзавка. Ну что же, коль все собрались, можно выезжать. Вмешался в обмен любезностями между будущими супругами князь Гессен и обернулся к стоящему рядом слуге с горном. Труби. Слуга поднес горн к губам и трижды гнусаво просигналил. Лошадей князю Гессену. Заорал мужик у крыльца. Распихивая табун лошадей на площади, слуги подвели к крыльцу трех коней. Одного князю, двух других, Филии и Эриадору. «А где же ваш рыжий любимчик?» С удивлением спросил Эриадор, увидев, что Филии подвели белую кобылу. «Он нездоров. После того, как он прикоснулся к вам, у него расстроился живот». Не удержалась от колкости Филия. «Ну почему же?» Спокойно возразил княжич. «Уверен, что этим утром он облизал не только меня. Он у вас вообще, кажется, с головой не дружит, не понимает, что можно тянуть в рот, а что нельзя. Да уж поумнее некоторых», — резко ответила Филия. «О чем разговор?» — вмешался князь Гессен. «Да так», — пожал плечами Эриадор, — «просто я сегодня утром был покусан бешеным конем, оказавшимся любимцем Филии. Наябедничал, паскудник», — с тоской подумала Филия. «Опять отец меня будет воспитывать». Князь с удивлением вопрошающе уставился на Филию. Та, однако, не торопилась высказаться по этому вопросу и хмуро глядела на отца. «Ну что вы, князь, это такие пустяки», — сказал Эриадор, видно, почувствовав, что пауза в разговоре между отцом и дочерью затягивается. «Не сомневаюсь, что он уже давно всех тут перекусал, так что ничего страшного, значит, он не заразный, тем более что это же конь вашей дочери. Возможно, я просто еще новичок, и после пятого укуса я привыкну, и мне станет это даже приятно». Эриадор во все зубы улыбнулся князю, а потом Фили. «Опять он у тебя людей кусает?» Так и не дождавшись ответа, спросил князь, обращаясь к дочери. Филия с трудом удержала на языке готовящуюся сорваться фразу. «Людей он не кусает», но сдержалась и сказала другое. «Отец, мы опаздываем, Эри, утомительно, просто до безобразия», подумал я, с размаха, заваливаясь спиной на кровать как есть, в сапогах и охотничьем костюме. «Не понимаю, что может быть интересного в таком времяпровождении. Я только что вернулся с охоты и, быстро раскланившись со своими потенциальными родственниками, двинул к себе, торопясь поскорее кинуть кости. Ох», вздохнул я, поудобнее устраиваясь на кровати, «бедная моя поясница. Вся охота была каким-то клубком сложностей. Сначала мы бесконечно долго выезжали из замка, ждали Филию, потом, пока слуги посадят на лошадей женщин, тоже едущих на охоту, дождавшись, пока всех баб распихают по лошадям, мы наконец-то двинулись к выходу, но не тут-то было. Весь двор замка был забит скотом, и сделать коридор в этом стаде, чтобы проехать к воротам, потребовалось немало времени. Потом, когда князь, я, Филия и наша свита все-таки выбрались за ворота, в них образовалась пробка. По совершенно простой причине, все гости поехали разом в одну дырку. Крики, ржание и нецензурные слова в воздухе. «У вас тут что, всегда так весело?» – спросил я Филию, сидевшую рядом на своей белой лошади и вместе со мной следившую за торжественным выездом гостей. Невеста меня ответом не удостоила. Ну и ладно, молчание – это тоже показатель. В конце концов пробку из ворот выдернули, и кавалькада двинулась по дороге к лесу. Поскольку уже изрядно задержались, коней погнали быстро. Тут началась другая веселуха. Часть гостей, наверное, наиболее дурная или уже хорошо принявшая, устроила скачки. Взялись обгонять друг друга или вклиниваться между лошадьми, стараясь выпихнуть на обочину. Снова крики, гиканье, ржание и нецензурные слова. Мда, организация массовых мероприятий, похоже, тут не на высоте. Решил я, наблюдая за этими развлечениями из-за спин стражников. Моя стража и охрана князя окружали нас плотным кольцом, не давая никому из гостей пробиться к нам, так что мы в гонках не участвовали. Наконец мы добрались до опушки леса. Такая милая опушка, с ярко-зеленой травой, с шатрами из белой, красной и синей ткани, с длинными столами, покрытыми белыми скатертями, уже с какой-то едой. Высокие флагштоки с вяло шевелящимися на них разноцветными знаменами. Откуда-то тянуло дымком деревянных полешек и запахом жареного на огне мяса. Шашлык, что ли, готовит. Только приехали, еще и дичинки не убили, а тут уже мясо жарит. Что же это за охота такая, подумал я, принюхиваясь. Хотя я не против, мясо, приготовленное на огне, я люблю. Главное, чтобы правильно было пожарено. А вкусно-то как пахнет. Но нанюхаться мне не дали. На опушку вывалила толпа на лошадях. Зеленая травка враз оказалась вся взрыта копытами. Запах мяса пропал, а вместо него в воздухе появилась уже надоевшие амбре лошадей и навоза. Блин. Князь спешился и вместе со свитой определился в центральный ярко-красный шатер. Филию расположили в стоящем справа от него белом, а мне достался левый синий. Гости же устроились кто как мог, кто в свои шатры, кто на свежем воздухе. Только все выгрузились, как ко мне явились. Посыльные от князя и позвали за стол. Не понял, мы сюда жрать приехали, что ли? Я направился к столу, за которым уже сидели Гессин и Филия. Мы же на охоту собирались. Есть, можно было и в замке, там удобнее. Едва я уселся рядом с невестой, как у стола громко зазвучали какие-то гнусавые трубы. Похоже, это был какой-то важный этап охоты. Важный-то, важный, но я на какое-то время стал глухим на левое ухо, когда мне в него со всей дури загудели. А чтоб тебя, я разозлился, затыкая ухо пальцем и оборачиваясь в сторону дудельщика. Наткнулся на красную рожу с вытаращенными глазами и неестественно, до треска, раздутыми щеками. Чтоб ты лопнул, придурок, пожелал я ему, пытаясь отодвинуться подальше от ревущей трубы. Тут я заметил обращенный на меня злорадный взгляд Фили. Сама она сидела, прикрыв уши ладошками. Ясно. Значит, все в курсе, что зачем тут следует. Один я, деревенщина. Первый раз на охоте и получаю по ушам, подумал я, осторожно ковыряя у себя в ухе мизинцем. Внезапно дудеть перестали, и наступила оглушительная тишина. Спустя несколько мгновений откуда-то издалека донесся ответный звук. Труп. Потом, через некоторое время, еще, чуть дальше и еще. По репликам загомонивших вокруг людей я понял, что это подали сигнал загонщикам начинать движение. И что, куда они гнать-то собрались? На нас, что ли? Прямо на столы? Если так, то сейчас тут будет весело. Но я оказался неправ. За столы мы сели, чтобы сказать пару тостов и вмазать по паре раз из кубков. Быстро сделав это, видно, совершенно необходимое для охоты дело, князь подал знак, и сидевшие стали выбираться из-за столов и опять лезть на лошадей. Дурь какая-то, недоумевал я, карабкаясь на своего коня. Че слезать-то было? Вмазать можно было и на лошади. Сев на коня, я проехал за князем пару шагов в сторону от опушки и встал, потому что встали все. Тут подбежали слуги и начали за поводья растаскивать лошадей, выстраивая их в линию, на небольшом расстоянии друг от друга, у вкопанных в землю желтых флажков. Расставив лошадей, слуги остались держать их под уздцы, а сзади появились еще люди, несущие в руках какие-то палки с дугами и колчаны, из которых торчали разноцветные оперения стрел. «Емае, арбалеты!» – изумился я, когда понял, что это такое. «И Филия тоже будет палить?» Я оглянулся по сторонам, пытаясь определить, куда она делась. Невеста обнаружилась справа на взгорочке, в толпе дам. «Ага, охота не женское дело», — понял я, увидев эту разноцветную толпу. «И, правильно, я вспомнил, как мы ездили с отцом и братьями в Эсферта на охоту на Рюкрога, совсем не для Демонис. Вот то была охота так охота. Не, то что это несчастье. Господин, пожалуйста, возьмите арбалет», — прервал мои воспоминания слуга, протягивая мне оружие снизу. Вздохнув, я нагнулся в седле и взял арбалет и колчан. В колчане оказались не стрелы, а арбалетные болты с окрашенными деревянными концами. «А зачем мне болты?» – подумал я, недоуменно вертя колчан в руках. Сзади вон заряжающие вроде выстроились. Я оглянулся назад. Действительно, за моей лошадью цепочкой стояло 5 слуг с арбалетами в руках, 3 разряженных, видно, чтобы не тянуть струну, и 2 взведенных, но без болтов. «Ага, это значит, болты я буду вкладывать сам», — понял я. «Это, наверное, для того, чтобы слуги случайно не засадили болт в спину благородному. Случаи ведь всякие на охоте бывают. Что ж, предусмотрительно». Некоторое время ничего не происходило. Я, любопытствуя немного, повертел в руках арбалет, ужаснулся его качеству и, положив его на круп лошади, принялся глазеть по сторонам. Справа от меня находился князь, тоже с арбалетом на спине лошади. За ним и слева от меня на лошадях сидели незнакомые мне охотники из приглашенных гостей и ждали, когда на них набежит дичь. Скукотища. Тут где-то за деревьями заревели трубы. Мои соседи оживились, завертели головами и начали заряжать свои арбалеты. Пора. Я вытащил из колчана арбалетный болт и начал прикладывать его к арбалету. Запихав его в подходящее место, я пару раз приставил оружие к плечу, дабы прикинуть механику процесса, и снова принялся ждать. Трубы заревели где-то уже близко, и стал слышен звонкий собачий лай. На подходе, уразумел я и оказался прав. Первыми пролетели мимо ряда всадников какие-то дикие птицы. По ним кто-то сгоряча пальнул, но промазал. Затем на линию огня выскочила лиса. Опа! Интересно, она когда-нибудь думала, что станет ежиком? Пришла мне в голову мысль, когда я наблюдал, как утыканная стрелами лисичка превращается в катящийся по земле шар. По лисице засадили, наверное, всей линией, и шансов у нее не было никаких. Спустя секунду, вслед за лисицей из кустов выскочил перепуганный маленький пятнистый олешек. «А-а-а!» — кровожадно выдохнул строй охотников. Но арбалеты были уже разряжены по лисе. Мимо олешки свистнуло всего лишь пару болтов, и он, сделав несколько высоких прыжков, благополучно проскакал мимо и исчез в кустах справа. «Арбалеты, арбалеты давай, шевелись, твою мать!» Понеслось. Справа и слева по всей линии заряжальщики торопливо совали в руки охотников взведенные арбалеты и, отчаянно суетясь, натягивали струны разряженных. Опять где-то уже совсем рядом взревели трубы, и внезапно из леса повалило зверье. Тут было несколько олешек, здоровый олень с раскидистыми рогами, животина типа лося и всякая мелочь вроде зайцев и лис. Кажется, даже пара волков мелькнула. Ну, тут охотники уже не зевали и начали валить дичину из крупняка. Никто не добежал до кустов справа. Мелочь вроде какая-то проскочила, а вот здоровякам не повезло. «Стреляйте, стреляйте же, господин!» Азартный шепот снизу вывел меня из состояния созерцания. Мой первый заряжающий возбужденно приплясывал возле правого стремени и даже пытался тыкать в меня арбалетом, который держал в руках. «А, ну да», — вспомнил я, — «мне же тоже стрелять нужно». Прижав арбалет к плечу и прицелись, я нажал на спуск. «Пиу!» Арбалет дернулся у меня в руках, и стрела куда-то свистнула. «Куда?» — я не понял. «Другой», — сказал я заряжающему, беря у него из рук заряженный арбалет и отдавая свой. Пару минут я развлекался тем, что палил из арбалета в белый свет как в копеечку. Но это продолжалось недолго, поток живности иссяк, и пулять было уже не в кого. «Все, что ли?» Я оглядел поляну с телами убитых животных. Но это было еще не все. Внезапно слева раздался треск, и из лесу выскочило семейство кабанов, кабан, кабаниха и 3 или 4 кабанчика. Увидев новую цель, охотники радостно дали залп. Кабанчики, визжа, покатились по земле. Однако на кабана и кабаниху залп не произвел никакого впечатления. Они резко остановились, тормозя всеми четырьмя копытами, дружно развернулись в сторону охотников. Пару секунд разглядывали врага своими налитыми кровью глазками, хрюкнули и ринулись мстить. Две огромные туши, полные ярости, стремительно набирая ход, мчались на линию стрелков, нацеливаясь на левый фланг. Я был на правом, и хорошо, что на правом, подумал я, услышав вопли ужаса и проклятий, раздавшиеся слева, когда в строй врубились два разгневанных кабана. Что именно там происходило, я не видел из-за моих соседей, перекрывавших обзор, но случилось там явно что-то нехорошее для стрелков. Ух ты, выдают над головами людей, мешающих увидеть мне место битвы, взлетела задняя часть чьей-то лошади. В верхней точке ее траектории от нее отстыковался всадник и продолжил полет уже в автономе. Вокруг стояли ор и мат, бежали куда-то слуги с арбалетами и копьями в руках, бестолково метались и ржали лошади. Из леса выскочила свора охотничьих собак и, истерично лая, принялась носиться у всех под ногами. Лошадей это взбудоражило еще больше. «Сих от меня побери! Где я? Кто я? И что я тут делаю?» Я наклонился вперед, хватаясь за шею своего внезапно пришедшего в волнение коня, чтобы не свалиться с него. Оры и вопли продолжались несколько минут, затем накал агрессии пошел на убыль. «Завалили!» — понял я и принялся пихать своего коня пятками в брюхо, пытаясь привести его в чувство. Тут какой-то удачно подвернувшийся слуга ухватил его за повод, и мы вдвоем, общими усилиями в конце концов его угомонили. Я с удовольствием слез с придурочного животного и пошел смотреть, что там произошло. Протолкавшись сквозь народ, я вышел на место побоища. На зеленой траве, среди коричневых комьев взрытой земли, лежали две кабаньи туши, три лошади и пять неподвижных человеческих тел. Еще три лошади бились на земле в безуспешных попытках встать, и кого-то куда-то тащили под громкие стоны. Кишки, кровища, вонища, шиши. Присвистнул от увиденного я, а неплохо кабанчики погуляли. Что ж, как говорится, зуб за зуб, глаз за глаз, вполне справедливо. Этим кровавым событием охота и закончилась. Слуги начали оттаскивать подстреленных животных на разделку. Охотники повыдергивали стрелы из трофеев и принялись шумно спорить, чья это добыча. Постепенно толпа спорщиков плавно сместилась к столам, потом за столы, и начался праздник удачной охоты. Подавали жареное мясо, овощи, хлеб и вино. Есть нужно было руками, поохотничьи. Завтрак остался далеко позади, поэтому с аппетитом у меня проблем не было, и я с удовольствием жевал мясо и хрустел огурцами под хвастливые тосты присутствующих. «Вас вообще что-то может лишить аппетита?» Недовольно прилетело сбоку, оттуда, где сидело филе. «Очень немногие вещи», — неспешно ответил я, вдумчиво проживав. «Я вижу, что мертвые и кровь в эти вещи не входит», — возмущенно сказала филе. Сама она сидела над своей тарелкой, не притронувшись ни к кусочку. «А в чем, собственно, дело?» — спокойно поинтересовался я, вытирая руки об выданную милой салфетку. «В чем дело? На ваших глазах убили людей, а вы тут сидите и едите, как ни в чем не бывало», — возмущенно произнесла невеста. «Ну и что?» — пожал плечами я. «Я же живой, а если у вас от вида мертвецов пропадает аппетит, так это ваши проблемы. Вас же никто не заставлял ходить и смотреть на них, но вы сами туда поперлись, желая острых ощущений. В результате теперь вы не можете есть и почему-то требуете от меня, чтобы я тоже отказался от еды и разделил ваши позывы к рвоте. Знаете, филе, я, конечно, понимаю, что у супругов должно быть все пополам, но хочу сказать, что такое поведение с вашей стороны просто эгоистично», ошеломленно произнесла филе и уставилась на меня расширенными глазами, забыв закрыть рот. Передразнил я ее про себя. «Вы хотите сказать, что я пошла туда просто поглазеть? Да как вам такое могло прийти в голову? Я ходила туда, чтобы помочь. Да я...» От возмущения филе не хватило воздуху. «Не знаю, зачем вы туда ходили», — пожал плечами я, — «но результат, как говорится, налицо. Теперь вы пытаетесь лишить меня пищи». «Я? Вас? Пищи? Да боже мой, съешьте хоть все тут, я вам слова не скажу. Премного благодарен», — ответил я и потянул к себе отодвинутую тарелку с мясом. Филия еще раз потрясенно оглядела меня и резко отвернулась. «Поговорили», — удовлетворенно подумал я, жуя сочный кусочек какой-то дичинки. Похоже, образ толстокожего обжоры мне удался. Вот буду я еще переживать за порешенных кабанами неудачников. Если вы на кого-то охотитесь, то будьте добры быть готовы к тому, что однажды ваши жертвы попробуют убить вас. А если вас убила ваша дичь, то что ж, не на того напали. Мда, развлечение тут утомительнейшая ерунда. Подвел я итог сегодняшней охоте, почесывая зудящую коленку. Однако нужно снять с себя охотничий костюм, да и пыль с себя смыть не мешало бы. «Мила, Лора, как там помыться?» — закричал я с кровати. В дверь заглянула Мила, все еще в костюме пажа, так впечатлившим местное дворянство и невесту. Вид у нее был растерянно испуганный. «А воды нет», — доложила она, недоуменно разводя руками. «Что значит нет?» — с удивлением спросил я. «Говорят, гости все вылили», — растерянно пролепетала та. «Нужно ждать». «И сколько ждать?» «Говорят, часа два». «Чего? Два часа? Они что там, вообще охренели?» — возмутился я. «Я должен два часа сидеть в грязных тряпках, ожидая, пока они нагреют воды? Они что, не знают, сколько у них гостей? О чем они там вообще думают?» «Говорят, что все потратили», — нервно сплетая пальцы, сказала Мила. «Осталось только для госпожи Фили». «Фили? А для меня? Фили, значит, есть, а мне нет. Фили, хм, уу, как интересно», — задумчиво протянул я. «Фили, значит. А ну-ка, зови Лору, берите принадлежности для помывки и пошли. Покажешь, где тебе это сказали», — скомандовал я Миле. «Филия, куда вы делись? На охоте не было ни тебя, ни Леронта. Ты обещала, что поговоришь с ним», — пытала вопросами Филия подругу, чуть ли не вплотную приблизившись к ней. «Я и поговорила, когда нашла», — ответила, отодвигаясь, Риона. «Что значит нашла? Где он был? Ты знаешь, он так набрался в тот вечер, что, когда утром все поехали на охоту, он просто не смог проснуться. Я весь замок облазила, пока не нашла его на складе за мешками с зерном. Заметь, я твой замок не знаю, так что можешь представить, сколько я сил потратила, разыскивая твоего рыцаря. Набрался, и этот туда же. Ему было мучительно больно видеть тебя рядом с другим, его сердце разрывалось от боли и муки, и, чтобы хоть как-то уменьшить свои страдания, он прибег к вину, надеясь найти в нем забвение», — трагическим голосом произнесла Риона, приложив правую руку к сердцу, а левую — к лбу. «Это он сам тебе сказал?» — глядя на подругу заблестевшими глазами, спросила Филия. «Эф-эф, сам сказал. Ха, видела бы ты его, когда я его растолкала. Он вообще с трудом говорил и понимал, где он находится», — уже с насмешкой в голосе произнесла та. «А что же ты тогда говоришь?» — растерялась Филия. «Ты придумала все, что ли?» «Почему придумала?» — вскинув брови, сказала Риона. «Я совершенно уверена, что он бы это сказал, если б смог. Леронт очень благороден, только излишне скромен и малость косноязычен. Жених твой побойчей на язык будет». «Жених?» — скривилась Филия. «Ты представляешь, он утром ударил моего рыжика и сказал, что из него нужно колбасы наделать». «Да ты что?» — ахнула Риона. «Вот гад. Да, а еще он ябедник, извращенец и толстокожий урод. На охоте был такой ужас. Кабаны напали на охотников и убили 5 человек. Там такое творилось. Ну, наверное, ты слышала об этом?» «Да-да», — закивала головой Риона. «Все только об этом говорят. Так вот, ему было совершенно все равно. Он сидел и жрал свое мясо, как будто ничегошеньки не случилось. Бездушная скотина». Риона сжала губы, нахмурила лоб и снова понимающе закачала головой, соглашаясь с Филией. «А его девки? Это просто ужас какой-то». Продолжила жаловаться на жизнь Филия. «Он их одевает в мужские наряды, как будто они мальчики, и таскается везде с ними. Я просто глаза не знаю, куда девать, а ему хоть бы что. Ни капли стыда, ни уважения ко мне. Даже в мою купальню их притащил». «Да, а что там было в купальне?» — подалась вперед Риона с загоревшимися глазами. «Говорят, что ты застала его, когда он принимал ванну вместе со своими служанками. Стыдобища там была», — нехотя, после паузы, ответила Филия. «И что, он действительно в одной ванне с ними?» — с жадностью профессиональной сплетницы спросила Риона. «Нет, не в ванне. Они его гладили». «Гладили? Как гладили?» — не поняла Риона. «Спину руками гладили. Он лежал на животе, а они ему гладили спину». «Ну и что?» — опять не поняла Риона. «Гладили спину, ну и что тут такого? Голую спину, голую. Понятно», — взорвалась Филия. «Он лежал на скамье, а они гладили ему голую спину. И штанов на нем не было, только простыня и все. Вот это да! Потрясенно ахнула Риона, открыв рот и распахнув глаза. И что ты ему сказала? Что он подонок и извращенец. А он сказал, что мы из деревни и что я ничего не знаю о нормальной жизни. Что мы дикие и отсталые. Что все современные князья в курсе, что такое мейссайш. В разговоре возникла пауза. Подруги замолчали, обдумывая каждое свое. Ни разу не слышала, задумчиво сказала Филия, нарушив тишину. Может, ты знаешь, что это? Обратилась она к Рионе. Нет, не знаю. Поджав губы, отрицательно помотала головой та. Хотя, может, что? Спросила Филия замолчавшую подругу. Риона сделала заговорщический жест Филии, поманив ее рукой, и, когда она приблизилась, наклонилась к ее уху и принялась азартно шептать. Через секунду от услышанного глаза Филии широко распахнулись. «Какая гадость!» — с гримасой отвращения воскликнула княжна, отодвигаясь от подруги. «Риона, откуда ты это знаешь?» — слышала, уклончиво ответила та. «Фу, фу, фу!» — сказала Филия. «Мерзость!» А вдруг он... Филия оборвала себя на полуслове и уставилась на Риону, расширенными глазами. «Что он? Что после свадьбы он захочет, чтобы ты ему делала это?» Догадалась та. «Ни за что!» — с решимостью в голосе произнесла Филия. «Я скорее умру, чем...» «Не болтай ерунды, вот еще, помирать ты будешь, мы найдем управу на этого Альста, вот увидишь», — уверенным голосом произнесла Риона, уперев руки в бока. «Хорошо тебе говорить», — печально сказала Филия, — «до помолвки. Осталось несколько дней, а мой единственный рыцарь, который мог бы призвать наглеца к ответу, валяется пьяный. Хоть сама бери меч в руки». Филия нахмурилась и с мрачным выражением лица принялась глядеть в темное окно. «Фили, ну ты что, вот увидишь, все будет хорошо», — подскочила к ней Риона и, взяв ее руками за плечи, пару раз встряхнула. «Может быть», — вяло улыбнулась та, — «знаешь, а мне сегодня такой сон приснился». «Какой сон?» — спросила Риона. «Представляешь, мне приснилась богиня любви Мирана. Она была в чем-то таком белом и красивом, и сама такая красивая. Вот бы хоть капельку быть такой же красивой, как она. И что, она тебе что-нибудь сказала?» Заинтересованно спросила Риона. «Да, она так ласково посмотрела на меня и сказала, что дарит мне истинную любовь, а потом взмахнула своим маленьким золотым скипетром с крылышками, и пошел золотой снег, прямо целое облако, и свет, он отражался от золотых снежинок, все так красиво переливалось и сверкало, и музыка. Риона, я никогда не слышала такой прекрасной музыки. Я чувствовала себя такой счастливой, и на сердце было так хорошо-хорошо. А потом, спросила замолчавшую подругу Риона, а потом я проснулась, кругом было темно, тихо, и я вспомнила про Эриадора и помолвку. Появившаяся была улыбка вновь исчезла с лица. «Фили, может, это был вещий сон?» – вопрошающе промолвила Риона. «Вещий сон?» – переспросила Филия. «Ты думаешь, конечно, все знают, что когда снятся боги, то это к удаче. А если они тебе еще что-то при этом говорят, то это обязательно сбудется», — ответила Риона. «Сбудется», — задумчиво сказала Филия, — «что сбудется-то? Любовь. Она же сказала, что дарит тебе истинную любовь. Ну и зачем мне любовь? Кого мне любить? Ну может, ты Эриадора полюбишь и станешь счастливой», — сделала предположение Риона. «Эриадора?» — негодующе фыркнула Филия. «Этого самовлюбленного, эгоиста и развратника? Ну уж нет, Ри, как тебе могла прийти в голову такая мысль? Ну боги любят пошутить, не надо мне таких шуток». «Ладно, Риона, хватит болтать о пустом, ты мне обещала рыцаря, который вступится за мою честь. И где он?» «Да я уже с ним договорилась, когда до него дошло, что это нужно сделать для тебя, он мне руки чуть не кинулся целовать и называл меня крылатый, принесший светлую весть». «Он действительно тебя так называл, или назвал бы, если б смог», — уточнила Филия. «Ну почти так», — не стала вдаваться в подробности Риона, «но он поклялся, что вызовет этого труса и подлеца на поединок». «Когда?» — уточнила Филия. «В ближайшее время», — ответила Риона. «Как только будет готов, так сразу его и вызовет. При свидетелях, чтобы он не смог отвертеться». «Готов? А как он собирается готовиться?» — недоуменно спросила Филия. «Ну знаешь, Фили, Леронт хотя и благородный сэр, но с деньгами у него туго. Он сказал, что ему просто ни в чем выйти на поединок. У него есть только меч, а достойных доспехов, в которых можно сражаться за честь дамы сердца, у него нет. Ему нужно раздобыть доспехи. Как только он их найдет, так сразу и Риадора и вызовет. Вот оно в чем дело. Слегка нахмурилась Филия. И где он собирается их искать? В замке много гостей. Он сказал, что возьмет у них под честное слово рыцаря. Да, и сколько ему потребуется времени. А потом еще возьмет да и скажет кому-нибудь, для чего ему доспехи. Отцу сразу донесут. И все. Сорвется. Имэм, как же быть? Филия поджала губы и забарабанила пальцами по спинке кресла, возле которого стояла. Имэм, может, у тебя есть деньги в залог доспехов? Предположила Риона. Нет, денег у меня нет, но я знаю, где взять ключ от второй оружейной. А что это за оружейная? Спросила Риона. В ней лежат доспехи и оружие, которые сейчас не нужны, и еще всякие старые вещи. Туда редко ходит, и если мы там оденем моего рыцаря, то этого никто не заметит. Здорово, сказала Риона. И когда ты сможешь достать ключ? Прямо сейчас, ответила Филия. Пошли. Постой, Фили. Что? Нужен твой платок. Мой платок? Зачем? Дама дарит своему рыцарю платок в знак своей благосклонности. Леронту нужен твой платок. Да, растерялась Филия. Он что, просил? Да, он просил. Сказал, что и не смел мечтать о таком счастье, но боги смилостивились над ним, и он будет счастливейшим из людей, когда его получит. Мой платок, счастье? Совсем растерялась Филия. Да не платок, а то, что он символизирует. Ну ты что, не понимаешь? А-а-а, протянула Филия и сделала понимающее лицо. Да-да, конечно, вот возьми, он чистый. Хорошо, сказал Риона, пряча платок на груди, пошли за ключом. Знаешь, передумала Филия, подожди меня лучше тут, я сейчас его принесу. Ладно, давай быстрее, мне еще Леронта нужно найти. Я быстро. Филия торопливо вышла за дверь. Ха, он сам его просил, мой платок, счастье, передразнивая Филию, произнесла Риона, смотрясь в зеркало у двери. Как только Филия ушла, она книжек, что ли, не читает совсем. Правильно Риадор ей сказал, деревня. Риона и Леронт, сэр-рыцарь, дама вашего сердца передает вам платок. Риона торжественно вынула платок и медленно его развернула. Платок, удивленно посмотрел на него Леронт. Зачем мне платок? Риона крепко сжала губы и втянула носом воздух, сколько смогла. Это знак, выдохнула она. Знак, знак чего? Того, что ты ей не безразличен. Того, что она признала тебя своим рыцарем. Ты же рыцарь. Ты что, не знаешь? Агрессивно и раздраженно выдала Риона. Ах, ну да, да конечно. Сделал понимающее лицо Леронт. Давай, они с Филией, два сапога пара, подумала Риона, протягивая платок. Леронт взял его и принялся вертеть в руках. Вид у него был несколько растерянный. Похоже, он не знал, что делать с платком. «Носи у сердца», — сказала Риона, предупреждая новые вопросы. Леронт сделал вид, что только собирался это сделать, но не успел. Бережно сложил платок и убрал его за пазуху. «Передай леди Фили, что вся моя кровь, до капли, отныне, принадлежит ей», — напыщенно произнес Леронт и поклонился. «Ну, наконец-то, дошло», — подумала Риона, кланяясь в ответ. «Непременно передам ваши слова, а благородный рыцарь, даме вашего сердца», произнесла Риона и добавила, «еще дама вашего сердца посылает вам ключ, сэр, от оружейной, где вы сможете найти достойные вас доспехи». «Вот здорово, а где это оружие?» — обрадовался Леронт, но осекся под взглядом Риона и после некоторой заминки продолжил, «передайте прекрасной даме моего сердца, что ее забота обо мне проливается бальзамом на мое израненное сердце». То-то же, довольно подняла голову Риона. «Я вас научу говорить, как нормальные люди. Идемте, сэр-рыцарь, я провожу вас», скромно потупив глаза и делая «книксон», произнесла Риона. «Ага, пошли», ответил Леронт. Деревня вздохнула про себя Риона и, приподняв юбку, пошла вперед. Эри, а вот еще был случай. Заплетающимся языком начал новую историю уже изрядно датый сэр Велконст. «Мы пили уже, наверное, третий час, а может, четвертый, часов у меня не было, и поэтому я прикидывал время по маленьким бочонкам вина, выставляемым на стол. Это был четвертый, налимское», — гордо сказал князь Белогур, водружая его на стол, под одобрительный гул сидящих. «Он был сегодня главным поставщиком, виночерпием, так сказать, в самом начале посиделок, когда все только выпили по первому кубку вина из подвалов Гессена. Он заговорщическим тоном сказал, что у него есть кое-что поинтереснее, и велел своим слугам убрать все кувшины со стола и притащить верхний бочонок из тех. Слуги притащили. Бочонок ушел со свистом, ну тут, как говорится, и понеслось. Все пили, смаковали, обсуждали, сравнивали. В общем, начался сишин. Подвыпивший Белогур, разошедшись, пообещал нам, что познакомит нас со всем вином, которое тут только есть в окрестностях, и его слуги принялись таскать бутылки, бочонки и бочоночки с напитком. Ну, да, первое время оно действительно было разным, но потом как-то стало одинаковым, как с одной бочки наливали. В компашку охотников, отмечающих сегодняшние подвиги, я попал, совершенно случайно, возвращаясь из купальни и находясь в приподнятом настроении после очередной стычки с филией, я был зазван на кубок вина, в компанию, возглавляемую Белогуром. А почему бы и нет, спросил я себя, ну и присел к ним за стол, послушать охотничьи байки да и выпить холодненького. После помывки и массажа сидение в компании да за столом, с едой и вином сильно укрепляет веру в жизнь, как говорится. Планировал я ненадолго, а застрял на целый вечер. Да я, собственно, никуда и не торопился. Был уже вечер, филия ушла куда-то к себе копить обиду, все, что мог. Как говорится, сегодня я уже сделал. Рассказчики за столом собрались хорошие, вино не кислое, да и закуска из дичи тоже была неплоха. Потом вообще начался винный фестиваль, так что я задержался. Опять, что ли, про уток, перебивая Велконста, влез мой сосед справа. Каких уток, обиженно замахал на него руками рассказчик, про лося. А ну-то дай-к, давай, согласился сосед. За лося сей, качнулась вперед с кубком в руке, похоже, уже совсем пьяное предложение слева. За лосей, чтоб не перерьеводились, поддержал тоже выписывающий в воздухе круги кубком Белогур. Выпили за лососей. Так вот, продолжил заплетающимся языком свой рассказ Велконст, пошел я как-то раз на охоту, и все куда-то делись. Иду один, никого нет, и лес такой густющий, мрачный, аж страх берет. И вот иду я, значит, иду, и вдруг кусты как затрещат, и из них на меня как выскочит. Велконст выпучил глаза и растопырил руки, видно, пытаясь создать напряжение в рассказе. Баба влезла, перебивая его, пьяное предположение справа, голая. Откликнулось такое же пьяное слева, гы-гы-гы. Заржали кругом. Какая баба, обиженно замахал руками на испортивших ему рассказ шутников Велконст, лосиха. Вот такая, за баб, щедро предложили слева, точно, сваят такими, выпили, заваят такие. Ну я за арбалет, упорно продолжил тарить путь к концу своего рассказа сотрапезник, выстрел, бац, попал, да ну, поразились слева, да, попал, пьяно и гордо сказал Велконст, но не совсем удачно, только ранил, кого, бабу, изумленно спросили справа, какую бабу, ты че, зашикали на спросившего, агго, ик, лосиху. «Слушать надо, а», — глубокомысленно сказал спросивший, — «давайте за медгость», — внесли предложение слева, — «точно, за нее», — поддержали по центру, — «выпили, за нее», — «и вот я гэннался за ней», — «гэннался, наверное, полдня», — «тост, за выносливость», — «да погодь ты, дай дослушать», — «ТССС», — «так вот, гэннал я ее, гэннал, и тут овраг, упала она туда и все, хана, кровь вся вышла». Слез я, значит, в этот овраг за ней, СС тою, СС. Смотрю на нее и думаю, что делать, мяса-то вон сколько, а все-то ггде, мне столько не упереть, а кругом волки, так и рыщут, так и рыщут. Уйдешь, ведь все сожрут, за волков, влезли слева, а чего за волков топить, чего, а шоб ходили другой дорогой, ггы, гагага, поддержали за столом, да, за серых, выпили, за серых. После тоста за серых Велконста заметно качнуло, но сдаваться он не собирался. Ну и вот, думаю, что ж мясу-то пропадать, хоть окороков наделаю. Отрубил я ей задние ноги, здоровущие такие, положил себе на плечи и стал выбираться из оврага. За добычу. Возник справа кубок. За добычу. Радостно поддержал стол. Выпили. За добычу. Ну и что дальше-то было? Пихнули замолчавшего рассказчика. Где? Качаясь над столом, спросил Велконст. Ну ты ж рассказывал. Что там дальше-то было? А ну да, помотал головой Велконст. А на чем я остановился? Как ты ее ноги положил на плечи, подсказали слева. А, ну да, ПП положил я, значит, ее ноги себе на плечи, и как, ей вдую. Кому? Ошеломленно спросили слева. Лосихе? Какая-то лосихе? уставился мутными глазами на спросившего. «Велконст, ты че несешь? Какой лосихи?» «Это была леди. Настоящая. Леди, морда пьяная». «Кто морда пьяная?» Возмутились слева. «Сам про лосиху. Рассказывал, а теперь она у него леди стала. Ты что, хочешь сказать, что моя леди, лосиха? А, ты шо сказал? Убью». Велконст рванулся с места, пытаясь, видно, вцепиться в обидчика, но это ему не удалось, и он грохнулся на стол, опрокидывая тарелки с закуской и кубки с вином. «А-а-а!» – заорали сидящие, пытаясь ухватить Бузуна или выскочить из-за стола. Некоторым это даже удалось. «За лосих убью», – внятно сказал Велконст, лежа на тарелках, и бессильно уронил голову на столешницу, отрубившись. «Так, все, лосям больше не наливать», – заорал Белогур, «только вино переводит. Тащите его отсюда нахрен». Велконста стянули со стола, передав на руки подбежавшим слугам. Побитую посуду и плющенные кубки, недолго думая, сбросили на пол, и веселье продолжилось. Нехватку емкости возместили, вспомнив про древний обряд братания, когда все пьют из одной посуды. От этого все становятся побратимами, утверждал вспомнивший этот обряд. «Конечно, зараза-то одна на всех будет», подумал я, услышав рассказ про чудный древний обычай. Общая зараза действительно сближает стены замка, и все вокруг меня потихоньку покачивалось. Набрался я, что ли? Какое тут, однако, пьяное вино делают на земле. Столько приходилось пить, чтобы хоть немного окосеть, а тут с пары кубков. Такой эффект. Однако, тут возникла небольшая техническая пауза. Вокруг нас принялись суетиться слуги, восполняя недостаток посуды и пытаясь хоть как-то навести порядок вокруг стола. Наконец их раздражающее мелькание перед глазами прекратилось, и мы смогли продолжить. «Выпьем за князя Белогура, за его победу над диким вепрем», провозгласил, поднимая кубок, неизвестный мне мужик с правого торца стола. «Да, за князя, за князя», подхватили все. Оказывается, на охоте, когда кабаны принялись расшвыривать охотников, князь не растерялся, схватил копье и умудрился заколоть одного из них. «Не слабо, кабаны там еще те были. Благодарю вас, дед, друзья», — проникновенно сказал князь и опрокинул в себя кубок. «Благодарю. А скажите, князь, как вам удалось? Если бы я сам, своими глазами, не видел, то в жизнь бы не поверил, что это возможно», — спросил кто-то. «Ну, это было непросто», — польщенно ответил Белогур. «Однако, скажу вам, это сущие пустяки по сравнению с тем, когда вы идете на кабана с двуручным мечом. На кабана с двуручником, это невозможно. Вы шутите? Э, князь, вы шутите? Шучу, ха. Приезжайте ко мне в замок, и я покажу вам головы кабанов, которые я отрубил самолично. Князь, вы великий человек», — потрясенно выдохнул кто-то. «Но как вы это делаете? Как я это делаю?» Рисуясь, переспросил князь. «Очень просто. Нужно пропустить кабана мимо себя и взмахнуть мечом. Вжик, и все. Один удар. Нужно только знать, куда бить и куда бить. Расскажите, князь». «Ну и кик я вам расскажу, тут показывать нужно». «Ну так покажите», — пьяно качаясь на стуле, предложил кто-то. «Или это секрет?» «Да запросто», — ответил Белогур. «Дайте мне кабана, и я вам покажу, где кабан». «В лесу», — после некоторой паузы задумчиво сказал кто-то. «Так что же мы тут сидим? В лес, все в лес», — энергично вскричал князь, делая указывающие жесты правой рукой и задавая направление. «Ну уж, дудки, еще по ночному лесу меня сихот не носил», — подумал я, пытаясь свести двух размахивающих рукой белогуров в одного. «Там уже темно, очень кстати», — вспомнил кто-то, — «лошади ноги переломают. Но как же я тогда вам покажу, где мы возьмем кабана?» — с пьяным недоумением спросил князь, обводя всех непонимающим взглядом. «На кухне», — осенило кого-то. «На кухне? Ага, туда сегодня же с охоты ВВС ех кабанов привезли». «Точно, да ты гэглова, давайте выпьем, и на кухню, за кабаном». «Князь, где ваш меч? Меч, где мой меч? Принесите мне мой меч, быстро», — закричал Белогур своим слугам. Побежали за мечом. Пока они бегали, мы успели накатить еще пару раз. Наконец слуги притащили меч. Белогур выбрался